Глава вторая. Это все было похоже на какой-то кошмарный сон. Будто нужно лишь немного подождать, и я проснусь. Придет мама, погладит по голове и обнимет, сказав, что это лишь обычный кошмар. Вот только этого все никак не происходило. Лишь спасительная тьма забытья немного облегчала мое состояние. Да и то не постоянно. Иногда я будто выныривал наружу, слыша происходящее вокруг, но без возможности хоть как-то пошевелить своим телом. Жуткое чувство. Однако в один из таких моментов я смог услышать кое-что интересное. «Ну и зачем ты нас искал?» — раздался приглушенный неизвестный мне голос. «Вы сами говорили, если будет что-то интересное, сразу же сообщить, а лучше доставить на место. Так вот, это вас точно заинтересует. Сами гляньте, какая добыча попала мне в руки». «Искра дара у него кое-какая есть. Но ничего особенного. Зачем было меня лично звать, если бы мог искупщику отдать товар?» После звука шагов я услышал все тот же голос почти вплотную. «Скупщик не был готов дать достойную цену. Вы просто не представляете, что этот паренек натворил. Он смог завалить очищающего, представляете? И это в таком-то возрасте. Он явно должен стоить очень дорого». «Очищающего, говоришь? Это уже интереснее. Впрочем, при определенном шансе обычный человек может прибить такую мелкую сошку». «Он использовал магию. Причем странную какую-то. Его тело будто туман покрыло». «Туман, говоришь? Интересно, хоть и бесполезно. Не самая боевая стихия, хотя... как раз в нашем случае это может быть полезно. Ладно, так и быть, заплачу четверть от того, что ты запросил изначально», — был дан ответ немного заинтересованным голосом. «Три четверти. Вы не представляете, как тяжело мне далась его поимка. Я чуть не умер тогда». «Ладно, дам половину, не больше. Таких образчиков среди простолюдинов хоть и немного, но хватает. Стихия редкая, но не самая интересная. В других местах его у тебя вообще брать не будут. Так что или соглашайся, или вали. Выбор за тобой». «Ладно, идет». «Вот и славно. Если найдешь еще что-то интересное, ты знаешь, где нас найти». Спасительная тьма вновь забрала мое сознание в свое царство. Я еще несколько раз просыпался, но почти ничего не услышал. Разве что воздух в округе стал сильно суше. Окончательно очнулся я уже с невероятной головной болью, непередаваемое чувство. И все же постепенно я смог взять себя в руки, чтобы хотя бы осмотреться. А увиденное меня не порадовало. Я лежал в какой-то пещере. Да, это больше всего походило именно на пещеру. Темное помещение со стенами, явно не очень аккуратно выдолбленными из камня. Пол был ровным, но состоял из обычной утрамбованной земли. И маленькая полностью металлическая дверь. Все. Больше тут ничего не было. Даже никаких светильников или окон. Единственное, что освещало пещеру, это небольшое количество флуоресцентного мха на потолке. Да, отец рассказывал мне про подобное. Отец. Я вновь вспомнил то, что произошло совсем недавно, и слезы непроизвольно брызнули из глаз. Впрочем, довольно быстро удалось взять себя в руки. Как говорил мне отец, я должен оставаться сильным, а мне очень нужна сила, чтобы отомстить всем, кто виновен в произошедшем. Но сперва мне нужно выбраться отсюда. И первым делом я стал тарабанить в дверь, крича и требуя выпустить себя отсюда. Ну, в тот момент мне казалось это необходимым. Впрочем, сколько бы я ни кричал, никто не отзывался. Так что вскоре стало понятно, что это бесполезно. Обследовав всю камеру, я тоже не нашел никаких путей наружу. Разве что обнаружилась пара вещей, которые не сразу заметил. Первое было простое деревянное ведро. Сразу понятно, для чего. Ну и у дальней стены обнаружилось довольно большое количество каких-то грибов на стенах. Вот только я не знал их. Отец мне много рассказывал, но про подобное никогда. Да и выглядели они не очень. Какие-то странные, корявые. Нет, лучше к ним даже не притрагиваться. Но после этого началось самое сложное. Я ждал. Просто ждал. Ведь ничего другого здесь просто не оставалось. По моим внутренним подсчетам прошел примерно день, прежде чем я услышал шум шагов где-то за дверью. В нижней ее части открылось небольшое отверстие, и в камеру просунули поднос, после чего его тут же закрыли. «Эй, вы кто такие? Выпустите меня отсюда!» Не смог сдержать себя я, тут же подбежав к двери и забарабанив по ней изо всех сил. «Тихо!» — донесся резкий голос из-за двери, и меня будто придавило чем-то к земле. «Слушайте внимательно. Дважды повторять не буду. Это ваша еда. На другое не надейтесь. Можете не жрать, но тогда просто сдохнете в ужасных муках. Попробуйте что-то вытворить во время выдачи жрачки, значит, ее лишитесь. Может, на время, а может, и навсегда. Все зависит от моего настроения. Ведро будут опустошать раз в неделю. Это все, что вам следует знать. Просто смиритесь. Выпускать вас отсюда никто не собирается. На этом все. Лишь когда шаги говорившего удалились, меня отпустило это чувство странного давления. Оно было похоже на то, чем сковал нас тот ублюдок, только гораздо сильнее. Маг. Это был долбанный маг. От такого не сбежишь. Нет, стоп. Я ведь уже убил одного мага. Да, точно. Значит, есть шансы с этим. Точно, я тогда ощутил то странное чувство всемогущества. Нужно только сделать это вновь. Увы, мои мечты оказались слишком уж детскими и наивными. Ни через час, ни через два ничего не получилось. Я испробовал все способы. Кричал, молился, пытался вызвать ярость, да много чего. Но ничего не помогало. И все же я не останавливался, понимая, что это мой единственный шанс спастись. И у меня получилось. Даже представить сложно, какое счастье я ощутил, когда тоненькая струйка тумана вырвалась из моего пальца. Но вместе с радостью навалилась невероятная усталость. Я в тот же миг просто упал на пол. В животе жутко заурчало, и я пополз в сторону подноса с едой. Ну, что тут сказать. Кормят тут явно так себе. Небольшой кувшин с водой и приличный кусок сухаря. Все. Это было все, что расположилось на подносе. И все же я почти моментально это съел. Мне нужна сила. А без еды я слишком ослабну. Вот только была и иная проблема, куда более важная. Этого было недостаточно, ведь следующую порцию я получил только на следующий день. Этот пустой поднос забрали, а на его место поставили точную копию вчерашнего. Все те же сухари и вода. Этого едва хватало, чтобы просто выжить, но голод все равно продолжал мучить меня. Впрочем, перетерпеть можно было. Но всплывала иная проблема. Стоило мне только попытаться использовать тот туман, как голод нападал с новой силой. И если для того, чтобы выжить, еды мне хватит, то, продолжи я попытки использовать магию, просто умру. А умирать я не хотел. Пока хотя бы не отомщу. И тогда я поступил невероятно глупо и тупо. Сам не понимаю, что на меня нашло, но я полез к тем самым странным грибам и съел один из них. Стоит ли говорить, что очень быстро пожалел об этом. Живот резко скрутило, а лицо стало неметь. Яд. И я сам съел его. Хотел попытаться выблевать его, но уже было слишком поздно. Я больше не мог шевелиться, а ужасная боль расползалась по всему телу, начиная от живота. Последними моими мыслями были: «Какой же я идиот! Так и не смог отомстить!» После чего сознание покинуло это тело. И все же я не умер. Не знаю, сколько времени прошло, но когда очнулся, то возле входа стоял поднос с новой едой. Я тут же поспешил съесть все, что там было. На удивление, я больше не чувствовал боли. Совсем. Будто и не было со мной ничего такого. Странно. Но очень странно. Понимая, что, возможно, это вновь очень странный поступок, я все же решился. Сорвал еще один гриб. Только в этот раз отломил от него совсем маленький кусочек и закинул в рот, не глотая. Едва уловимое онемение появилось на языке, но крайне быстро прошло. И я решился, проглотив кусочек. Спустя час, когда ничего не произошло, еще и еще. Судя по всему, организм смог адаптироваться, выработав противоядие для этого яда. Я был в шоке, но невероятно рад. Грибов было много. Мне надолго хватит. Так что мои эксперименты с магией продолжились. Постепенно, не перенапрягаясь, я продолжил свои тренировки. С каждым днем количество тумана, что я выпускал, становилось все больше, а вскоре я смог его контролировать, не позволяя развеиваться. Это было непередаваемое ощущение, будто у меня появилась новая часть тела, которой я могу управлять как угодно. Вот только было это почти бесполезно, ведь туманом нельзя ничего сделать. Я пытался его уплотнить, как тогда, но ничего не получалось. Пока. По крайней мере, я надеюсь на это. Нужно только продолжать тренировки, и все получится. День шел за днем, и вокруг ничего не менялось. Лишь мой прогресс в контроле тумана позволял мне оставаться в здравом уме, не теряя надежды. Хотя не уверен, что мой разум действительно еще в порядке. Раньше я был довольно веселым парнем, радовался жизни, играл с друзьями, но сейчас все изменилось. Теперь у меня было только две цели — выжить и отомстить. Все. Именно на исполнение их я тратил все свое время. Лишь изредка отдыхая и вспоминая свое счастливое прошлое, что теперь казалось таким далеким и нереальным. Чтобы не упустить ход времени, я делал отметки на стене. И вот спустя почти 3 месяца кое-что в моей жизни все же поменялось. Однажды, привычно заснув, я проснулся совсем не там же, где и был. Открыв глаза, я увидел непривычно светлое, что даже немного резало глаза, помещение. На первый взгляд, вполне обычная комната, деревянные стены, какие-то шкафы, парочка столов и странные светящиеся камни. Как раз на одном из этих столов лежал незнакомый мне черноволосый парень моего возраста. А вот на втором лежал я, привязанный за руки и ноги. Попытки пошевелиться не дали результата. Еще и парализован. Чудесно. А ведь я уже почти понадеялся на свой шанс. Ведь буквально несколько дней назад у меня получилось уплотнить туман, чтобы он смог влиять на окружающий мир. Всего-то и нужно было, что разрезать эти веревки и сбежать. На удивление, попытки использовать магию имела успех. Пусть тело и не слушало меня, но туман — иное дело. Вот только тут же пришлось его развеять, ведь из-за двери послышались приближающиеся шаги. «Какие это там уже? Третья пара? Ты бы хоть осторожнее был. Это прошлые сразу дохли», — пробурчал какой-то мужик в маске, полностью закрывающей лицо, зашедший в комнату первым. «Мне уже начинает надоедать их таскать. Так-то они тоже денег стоят, пусть это и самая рискованная партия. Это же не значит, что их всех можно в расход пустить». «Замей! Все равно никто не заметит. Эти обычно и так в полном составе дохнут. Зря глава все же это продолжает. Думает, если там самые жесткие условия, то если кто-то все же выживет, будет лучшим экземпляром. Бред! Только расходы и зря ресурсы. А так хоть дело послужит», — пробурчал старик, вошедший следом, что совсем не прятал свое лицо. «И не забывай, я тебе за это прилично плачу. Так что не возникай». «Ладно, ладно. В общем, принимай товар. Как закончишь, позовешь, отнесу тушки назад», — выругался масочник и быстро покинул кабинет. А по моему телу внезапно пробежал холодный пот, стоило только увидеть безумный взгляд этого старика, направленный на меня. Надо попытаться прикончить его и бежать. Это мой единственный шанс, только пусть подойдет поближе, еще ближе. И он подошел. Старик, заинтересованно смотря на меня, подошел почти вплотную. «Шанс!» Я тут же использовал весь доступный мне туман в виде стрелы, направив его ему прямо в сердце. А когда мои глаза уже мелькнули предвкушением, туман просто развеялся, столкнувшись с каким-то неведомым барьером. Это был конец. «Какой шустрый малый! Обездвижен, но все равно кусается. Интересненько. Бесполезно, конечно, но все равно интересно. Сильная воля, да. Думаю, ты как раз то, что мне нужно. Если все получится, ты станешь сильнее. Еще благодарен мне будешь. Так что просто расслабься и позволь мне все сделать». Расхохотавшись, старик посмотрел мне прямо в глаза и вскоре начал действовать. Знакомое давление вновь появилось в воздухе. Вот только в этот раз оно не давило, а скорее просто концентрировалось в воздухе. Все больше и больше. Откуда-то снизу засветился алый цвет. Скосив взгляд, я заметил странные письмена в форме круга на полу. Как раз они сейчас и светились, разгораясь все сильнее. «О, да, все идет просто превосходно. Сильные души, причем сразу две. О-о-о-о. Это будет интересно, хоть и весьма затратно. Ну да ладно, чего не сделаешь ради науки?» — оскалился он, после чего количество этой странной силы в воздухе резко увеличилось. Я хотел ему помешать, но просто не мог. Больше тумана я создать просто не мог, а тело не слушалось. Не знаю, что он хочет сотворить, но вряд ли что-то хорошее. А потом сверкнула вспышка, и я будто переместился, внезапно оказавшись в каком-то странном, абсолютно белом пространстве. А напротив меня стоит тот самый паренек, лежавший ранее рядом, и мы оба могли шевелиться. Мы оба переглянулись и недоуменно стали осматривать это белое пространство. Недолго. В какой-то момент в голове будто мелькнуло сознание. Выбраться отсюда и выжить сможет только один. И, похоже, это понял и мой противник. «Уж прости, но лучше ты, чем я. Ведь это просто очередное испытание. Так я стану сильнее, точно? Ведь я главный герой, а значит, ты лишь первая ступенька на моем пути», — оскалился паренек, шагнувший в мою сторону. Стоит ли говорить, что я сдаваться не собирался? Стоило ему только приблизиться, как я резко рванул вперед, повторяя то, что еще недавно проделал с убийцей моих родителей. В этом пространстве туман слушался меня абсолютно, так что быстро покрыл мою руку, которая тут же пробила грудь врага. Да, врага. Тот, кто напал на меня, мой враг, и неважно, как он выглядит. «Но это ведь я главный герой!» Неверяще смотря на дыру своей груди, прошептал парень. А после этого он внезапно сам стал обращаться в странный белый туман и устремился ко мне, будто всасываясь в мою грудь. А вместе с тем в моей голове стали мелькать странные воспоминания, и они явно были не мои. Сперва пронеслась странная жизнь странного человека в странном мире, а когда он умер, то внезапно оказался в совершенно новом теле, в другом мире. Парень невероятно обрадовался, посчитав, что он иссякай, нулся. Да, как-то так. Свершилось то, о чем грезил всю свою жизнь. Парень считал, что теперь станет сверхсильным главным героем, соберет себе гарем и повергнет всех врагов. Вот только вместо этого его похитили, и он оказался в точно такой же ситуации, как и я. Было странно воспринимать такие странные воспоминания. Многое из них кардинально разнилось с тем, что я знал. Это и вправду был иной мир. Но чем больше я наблюдал за жизнью этого странного парня, тем больше она меня затягивала. Он прожил намного дольше меня, был намного опытней, а в какой-то момент я почувствовал торжествующее предвкушение. Этот урод был еще жив, только теперь полностью в нематериальной форме и хотел занять мое тело. И у него это вполне могло получиться, вот только позволять я этого не собирался. Ярость вновь вспыхнула в моей душе. Я стал буквально рвать на части эти воспоминания, отодвигая их куда-то в дальние уголки сознания. Все это превращалось в обычные знания, будто просто книжку прочитал. Раздался яростный крик парня, но сделать он уже ничего не мог, хоть и пытался. Мой туман был и здесь, он помогал мне, поглощая того, кто осмелился покуситься на то, что принадлежит мне. Не знаю, сколько длилась эта борьба, но все же она закончилась. Я полностью поглотил все эти воспоминания и душу. Да, возможно. И осознав, что все закончилось, я облегченно выдохнул, после чего привычно потерял сознание. Лишь краем сознания успел услышать раздраженный старческий голос. «Демоны, всех повери! Опять неудача, даже хороший материал не помог. Но хоть выжил, посмотрим, надолго ли это».